Сойер уже стоял в дверях квартиры, а Гонско протянул руку к выключателю, чтобы потушить свет. В это время грохнул взрыв, который заставил их вздрогнуть. «Что это?» — шепотом спросил Гонско. «Не понимаю», — также шепотом ответил Сойер. «Где-то очень близко». «Совсем рядом, тут, в Градчанах». Сойер порекомендовал выйти из квартиры поодиночке и посмотреть, что случилось. В углу сада, неподалеку от кирпичной стены, лежали распростертые на снегу два человека. Один из них был наверняка мертв, второй еще стонал. Тут же валялись две маленькие саперные лопатки, и в земле зияла небольшая черная воронка. Горожане, тесня друг друга, пытались протолкаться поближе к месту происшествия. «Разойдись! Дорогу! Дорогу!» Ребята из корпуса приехали. «Сейчас разберутся». Помигивая фонариками сквозь людскую стену, пробились три сотрудника Корпуса национальной безопасности. Один из них смело перевернул неподвижное тело, осветил лицо фонарем, сказал коротко «Готов!» и склонился над вторым. Раненый продолжал стонать и руками загребал снег. «Кто вы такой?» — спросил его сотрудник корпуса. В ответ послышалось невнятное бормотание. Сойер сделал несколько шагов вперед и прислушался. «Громче! Громче!» — потребовал сотрудник. «Назовите себя! Это важно для дела!» «Труска! Труска!» — повторил пострадавший отчетливее. «Людмир Труска!» Сойер отшатнулся, как будто его толкнули в грудь. «Как вы сюда попали?» — пытался выяснить сотрудник. Не дождавшись ответа, он дал команду. «Осторожно поднимайте и несите в машину. Одному придется остаться здесь. Тебе, Владимир!» «Расходитесь, товарищи! Пока ничем не могу вас утешить. По всем признакам, они здесь откапывали или закапывали что-то и подорвались». Гонско попытался отыскать в толпе Сойера, но его и след простыл. Адам Труска был немало поражен, когда к нему на квартиру явились представители органов национальной безопасности и повезли с собой в Прагу. Не менее его был поражен и Ковач. «Чертовщина какая-то получается», — сказал, прощаясь с Адамом Ковач. «То меня взяли, теперь тебя». «Ну ладно, ты не унывай. Я переверну все вверх дном, дойду до самого носика. Подумать только, что творится». Всю дорогу Адам Труска ломал голову, стараясь разгадать повод к своему аресту. Но как ни старался, так и не сумел ничего придумать. В Праге следователь задал ему вопрос. «У вас есть брат, Людмир?» Только здесь Адам Труска сообразил, что, по-видимому, попал в какую-нибудь грязную авантюру, затеянную его старшим братом. Да, брат по имени Людмир у него имеется. Они долго были в разлуке, брат много лет жил в США и только полтора месяца назад вернулся на родину. Приехав, он рассказал, что был участником войны на стороне союзных войск, попал в Европу и теперь не хочет возвращаться в Америку. Брат заявил, что Америка ему опротивила. Очень просил помочь ему найти работу на родине. «Он жил у вас?» «Да, у меня». «Чем занимался?» «Ничем не занимался». «Отлучался куда-нибудь?» «Несколько раз ездил в Прагу, один раз в Братиславу». «А где он сейчас?» Адам Труска затруднялся на это ответить. Два дня назад брат сказал, что поедет в Прагу. Там ему якобы предлагают работу на автозаводе. Но верно это или нет, Адам Труска утверждать не может. «Как вы отнеслись к неожиданному появлению брата?» — спросил следователь. «Подозрительно. Я не поверил ни одному его слову. Больше того, мои подозрения усилились, когда я узнал, что он располагает достаточными средствами для разъездов по стране». «Вы член коммунистической партии, и не первый год». «Совершенно верно. И вы считали нормальным...» «Ничего я не считал», — прервал следователя Адам Труска. «Спустя сутки после появления брата я подал заявление секретарю районного комитета Компартии и представителю ваших органов на месте. Ваш представитель просил меня не отпугивать брата, что я и сделал. А заниматься наблюдением за ним не входило в мои обязанности. У меня и своих дел хватает». Следователь попросил Труску выйти из кабинета и подождать в коридоре. Вечером этого же дня Труска был уже на свободе и пил чай у Ярослава Лукаша. «Помнишь, Ярослав, я сказал тебе, что братец мой неспроста пожаловал». «Помню, Адам, помню». «Так оно и получилось. Одного только не могу понять, зачем они полезли в этот сад?» Следователь очень скуп на откровенности, и он, конечно, прав. «Поймешь в свое время», — усмехнулся Ярослав. Один-то из них выжил и рассказал кое-что. Это твой братишка. Через два дня после взрыва в Градчанах Сойер отослал в адрес Борна короткую депешу. Тайник в Градчанах, где помощник обермейера спрятал документы, был заминирован. Любимир Труска и его напарник подорвались. Напарник Труски погиб, а сам он с документами попал в руки корпуса. Глава 26. После визита Лоретты и памятного разговора с Баженой Мирич жил как в чудном тумане. Каждое слово жены, каждый взгляд ее тревожили его воспаленное воображение. Он неотступно внимательно наблюдал за Баженой, пытаясь разгадать ее мысли. Силился заглянуть в ее душу, понять, что она думает о нем. Голос инстинкта подсказал ему, что жена ведет себя расчетливо и очень осторожно. Оставаясь один, Мирич метался по квартире. Его мучили подозрения, его лихорадило. Он давно уже пришел к заключению, что опасность стережет его на каждом шагу, что судьба слишком часто и жестоко подвергает испытанию ее мужества. Избегнув одной беды, он неизменно попадает в другую. Вот совсем недавно его чуть было не разоблачил Пшибик, а теперь угроза разоблачения нависла со стороны женщины, связанной с ним узами брака. Он чувствовал себя затравленным волком. В первую же встречу с Преном он круто поставил вопрос о дальнейшем своем пребывании в Праге. «Дольше я здесь оставаться не могу», — сказал он с отчаянием в голосе. «Я не ручаюсь за себя. Я по ночам не сплю. Что хотите, то и делайте со мной. Но я брошу все и уеду». «А жена?» — язвительно спросил Прен. «К черту жену! Между нами все кончено. Я не выношу ее голоса, ее взгляда. От нее ничего нельзя ждать, кроме предательства и доноса». Прен, заметив, что его подопечный близок к истерике, решил подойти с другого конца. «Вы мне говорили, что она вас безумно любит?» — спросил он. «Да, говорил». «Неужели вы думаете, что любящая женщина способна на предательство?» «Она меня уже не любит. Любовь сменилась ненавистью». Прен ухмыльнулся. «Я боюсь», — заметил он, — «что скоро вы сами себя начнете бояться. Посмотрите на себя в зеркало, на что вы похожи. А между тем все эти страхи и опасения — это только игра вашего больного воображения». Прен начал убеждать Мирича в том, что ничего страшного не случилось, что жены редко предают своих мужей, а тем более таких повелителей, как он. Муж и жена — одно целое. Доводы Прена очень туго воздействовали на Мирича. Чувствуя, что этим путем он ничего не добьется, Мирич решился пойти на крайние средства. «Я вижу, вы все еще не понимаете, как велика опасность, грозящая и мне, и вам», — произнес он дрожащим голосом. Прена передернула. «При чем здесь я?» — спросил он настороженно. Мирич видел, что только ложь может спасти его и сломить упрямого американца.